Наутро тыква была готова, и на меня свирепо скалилась зубастой пастью круглая оранжевая харя с прищуренными хищными глазенками. От нее явственно веяло жутью, и я, приподнявшись на локте, долго разглядывал произведение пугальского искусства. «Ну, и как тебе?» — язвительно поинтересовался проповедник моим мнением. «По мне, так будь я жив, и увидеть такое ночью испугался бы до полусмерти». Пугало, наслаждавшееся результатом, посмотрело на меня, ожидая вердикта. Я сказал, что думал. «У нашего приятеля настоящий талант скульптора, точнее, резчика серпом по овощам. Работа мастерская. Ничуть не хуже, чем у папских мастеров, делающих усыпальницы для понтификов». Оно приняло похвалу и поклонилось. Неспешно одевшись, я отправился в общий зал. Следовало позавтракать, а затем поговорить с бургомистром и получить от него бумагу для братства, подтверждающую, что я был в его городке, иначе потом не дождешься взносов от городской управы. «Поди докажи без гербовой печати, что мы соблюли договор и проверили эту дыру на отсутствие темных душ». За пустым столом сидела девушка в ослепительно белой одежде. Белый берет с алым фазаньим пером лежал рядом с высоким бокалом вина. Она сбросила куртку с меховой подкладкой на лавку, оставшись в рубашке с высоким воротником и кружевными рукавами. Алая рубиновая брошь на горле сверкала живым огнем, лишь стоило тусклому осеннему свету попасть на камень. Она улыбнулась мне. — Привет, синеглазый. — Здравствуй, Гера. Я сел напротив, не скрывая того, что рад ее видеть. — Что-то подсказывает мне, наша встреча не случайна. Еще одна улыбка. — Можешь удивляться, но, узнав, что ты в Солезине, я начала о тебе беспокоиться. Так что, когда ты сошел в гавани в Пулу, мои славные шпионы тут же сообщили об этом, но мне пришлось разбираться с делами в Фирвальдене, так что я не успела прибыть достаточно быстро. Потеряла твой след и нашла его только после Зугбурга. — Поспешила за дилижансом, — догадался я. — Ага. Она взяла бокал с вином, задумчиво посмотрела на меня сквозь стекло. — Но ты сошел в этом богом забытом месте, так что я потеряла лишний день, разыскивая тебя, и нашла как раз вовремя. — Что-то серьезное? — нахмурился я. — О, нет! Беспечным тоном сказала она, но ей не удалось меня обмануть. Я слишком хорошо ее знал. «Выкладывай», — попросил я. «Что стряслось?» «Говорю же, ничего. Просто волновалась о тебе. Я слышала о Розе и Пауле. Очень жаль, что они погибли». Я кивнул, думая о том, как быстро среди стражей распространяются новости. «Я уже сходила к бургомистру и взяла для тебя бумагу». Гертруда сменила неприятную тему. «Так что в Рюдинге тебе больше делать нечего. Составишь мне компанию до Оттерупа?» «С радостью». Я решил отложить вопросы до той поры, как она будет готова на них ответить. «Но я пришел сюда пешком». «Именно поэтому я позаботилась купить тебе лошадь. Где твоя компания?» «В комнате. Проповедник будет рад тебя видеть». «Ценю твою иронию». Она набросила на плечи куртку. «А тот одушевленный все еще шастает с тобой?» «Угу». Она вздохнула, но удержалась от упреков и предостережений. Знала, что это не подействует.